Сведения о моем отце. Селия — бывшая охотница. Она не говорила мне, когда она уволилась и почему, сказала только, что совет нанял ее быть моей опекуншей и учительницей. Она следит за тем, чтобы я не сбежал, и учит рукопашному бою и выживанию. Кстати, от невооруженного боя мы уже перешли к вооруженному. Правда, ножи у нас пока деревянные. Я спросил, будем ли мы тренироваться с пистолетами, а она ответила: посмотрим сначала, как ты с ножом справишься. Так как будто сама ниндзя, кем она потом, естественно, и оказалась. Ножи, хотя и фальшивые, но очень длинные и тонкие. Наверное, и Фейерборн такой же. А еще Селия рассказывает мне о Маркусе. Так что все, похоже, идет к одному. Поначалу я ничего не говорю, притворяюсь простофилей, но нельзя же притворяться все время. Надо когда-нибудь найти в себе силы и для ответного удара. И вот вчера я, очертя голову, кинулся вперед. Я не стану убивать своего отца. Вы же это знаете или нет? Она сделала вид, будто не услышала. Но я и сам мастер делать вид, поэтому повторил еще раз: я не убью его. Она отвечает: я получила инструкции рассказать тебе это. Я и рассказываю. Зачем, не мое дело. А сами говорите мне, что надо всегда задавать вопросы. Да, но на некоторые из них никогда не будет ответов. Я его не убью. Предположим, Маркус будет угрожать убить кого-то из членов твоей семьи, Аррона, к примеру. Тогда единственным способом спасти Аррона будет убить Маркуса. Давайте предположим что-нибудь более правдоподобное. Совет угрожает кому-то из членов моей семьи, например, Аррону. У меня есть один способ спасти Аарона — убить Маркуса. И я не стану убивать своего отца. Вся твоя семья, бабушка, Дебора и Аарон, все в тюрьме, их пытают. Совет бы точно их прикончил, они же убийцы, я нет. Тут уж усели и глаза на лоб полезли. Да ты меня чуть не убил, лишь бы сбежать отсюда. Я широко улыбаюсь, она встряхивает головой. Ну, а если бы угрожали тебе, пытали тебя? А мне и так постоянно угрожают и непрерывно мучают. Мы помолчали. Я пожал плечами. Кроме того, у меня все равно сил не хватило бы. Нет, пока нет. Думаете, когда-нибудь хватит? Возможно. Мне понадобится мой дар. Вероятно. Что, три подарка мне даст совет? Молчание и взгляд полный великолепного безразличия. Я и раньше задавал этот вопрос, но ни разу не получил ответа. А что бывает с черными, которые не получают три подарка? Они умирают? Я слышала об одной черной ведьме, несовершеннолетней. Ее заперли, когда ей еще не исполнилось 16. Совет держал ее в тюрьме. Обращались с ней хорошо. Разумеется, три подарка она не получила. У нее развелась болезнь легких, а затем и мозга. Незадолго до своего 18-го дня рождения она умерла. Может быть, меня тоже держат здесь ради эксперимента? Посмотреть, что со мной будет. Изучение темы Маркуса подразумевает разговор о совершенных им убийствах и о его дарах. Имеется огромный список ведьм, которых он убил, когда и где, да еще со всеми подробностями. Где, конечно же, уточняет название страны, города или деревни, а дополнительно, что именно случилось и в каком месте, в доме, под открытым небом, у воды, в горах, у лесного ручья — или на городской улице, когда, сообщает нам даты, описывает время суток, фазы луны, а также погодные условия. Белых ведьм в списке 193 и 27 черных, хотя по-настоящему их, наверное, куда больше. Маркусу сейчас 45, а значит, все 28 лет с тех пор, как он получил свой дар, он в среднем убивал в год человек по 7-8. Хотя это и не совсем точно. Пик убийств пришелся на год, когда ему было 28, 32 трупа за 12 месяцев. С тех пор он, наверное, постарел или подобрел, или просто прикончил всех или почти всех, кого собирался. Есть в списке Селии и дары, которыми обладали убитые им ведьмы. Однако сердца он съел не у всех, а лишь у тех, чьи дары хотел получить. Дар самого Маркуса, тот, который был у него изначально, состоит в том, что он может превращаться в разных животных. Больше всего он любит обращаться в больших кошек. Правда, никто этого толком не видел. Судить ведь можно только по отпечаткам лап, по состоянию тел, да свидетельствам редких очевидцев, видевших что-то с большого расстояния, уцелевших почти нет. Точнее, они есть, но их всего двое. Парнишка, который спрятался за книжными полками, и моя мать. Мальчик ничего не видел, только слышал рычание и визг. Мать говорила, что тоже спряталась. Она говорила, что никогда не видела Маркуса, но это все вранье. А правды она никому не сказала, даже бабушке. У большинства ведьм, которых убивал Маркус, не было никакого особого дара, в лучшем случае зелье варенья. Значит, он убивал их не потому, что хотел присвоить их способности. В основном это были охотники, пытавшиеся его захватить, но были и члены совета, и просто белые ведьмы. Полагаю, у него были на то свои причины, но какие Селия мне не рассказывает, если, конечно, сама знает подробности. Вот список даров, похищенных им у других ведьм, не считая зелья варенья, которые перечислены следом за способностями. Умение посылать столбы пламени изо рта и ладоней, отец Аарона, член совета. Невидимость, отец Киерана, охотник. Способность двигать предметы силой мысли, Дженнис Джонс, почтенная старая белая ведьма, хотя по мне так обыкновенная мошенница. Способность видеть будущее, Эмеральда, черная ведьма. Интересно, а свое будущее она знала? Умение принимать облик любого человека, хоть женщины, хоть мужчины, Джози Бах, охотница. Умение летать, Малькольм, черный колдун из Нью-Йорка. Эту способность Маркуса ставят под сомнение, говорят, что он просто-напросто делает необычайно большие шаги. Способность заставлять растения расти или вянуть, Сара Адамс, член совета. Интересно, она что, любит копаться в саду? Умение испускать электрические разряды разными частями тела, Фелисити Лэм, охотница. Умение исцелять других, Дороти Мосс, секретарь предводителя совета. Способность гнуть и корежить металл, Сьюзен Портер, охотница. И, наконец, самое странное — умение замедлять время. Курт Куртейн, черный колдун. Я задаю вопросы о Маркусе и его предках. Селия назвала мне их имена по мужской линии. Впечатляющий список могущественных черных колдунов. И у всех был один и тот же дар — способность превращаться в животных. Но я продолжаю сомневаться относительно своего дара. А вдруг половина белой крови во мне на что-то повлияет? И хотя тема Маркуса больше не табу, это не значит, что мне позволено знать о нем все. Задавая вопрос, я слышу обычно один ответ — это не имеет значения. Я спрашивал имена предков Маркуса по женской линии, но мне ответили, что это не имеет никакого значения. Где Маркус родился и вырос? Не имеет значения. Как он познакомился с моей матерью? Пощечина. Но я и сам знаю, как это произошло. Ведь после моего возвращения от Мэри бабушка рассказала мне все, и я поневоле задаюсь вопросом, знает ли сама Селия правду об этом. Да и обо всем остальном, что касается моего отца тоже. Один раз Селия спрашивает, как, по-твоему, я контролирую свой дар? Я очень устал в этот день, вычистил кухонную плиту и сделал 3 пробежки, поэтому я просто пожимаю плечами. В следующую секунду я уже лежу на кухонном полу, зажимая уши руками. Нечасто она пускает в ход свой дар, обычно просто бьет. Шум обрывается так же внезапно, как и возникает. Я поднимаюсь, хватаясь за край плиты, из носа у меня течет кровь. Ну, здорово я контролирую свой дар. Тыльной стороной ладони я вытираю нос и говорю, «Да, вы думаете о том, что сделать», и снова оказываюсь на полу. Шум прекратился, я тупо смотрю на половицы. Мы с ними старые друзья. У них я часто ищу совета, но в подобных ситуациях они плохо соображают. Я встаю на колени. «Ну?» Я пожимаю плечами. «Просто делаете это, и все». «Да, она съездила меня ладонью по макушке, так же, как и бью. Я знаю, что хочу ударить, знаю кого и знаю куда, так что это почти рефлекс. Я просто делаю, и все». «Мне же не надо думать о том, чтобы замахнуться и нанести удар», — она отвешивает мне новую оплеуху. Я встаю на ноги и отодвигаюсь. «А как Маркус контролирует все свои дары? Те, которые он украл?» — спрашивает она. «А он их все контролирует?» — Селия кивает в ответ. «Есть свидетельство того, что он может пользоваться молниями, передвигать предметы, делать огромные скачки. Есть люди, которые могут играть на разных музыкальных инструментах. Просто берут инструменты и играют. Но прежде чем научиться играть как следует, они, наверное, много тренируются. Селия говорит, но ведь у каждого всегда есть один любимый. У меня и своего-то дара нет, так откуда? Ну и больно же она дерется. А еще Селия обучает меня ведьмовской истории. Не знаю, чему можно верить, если верить хоть чему-либо из того, что она говорит. Короче, она утверждает, что сотни или даже тысячи лет назад, когда мир еще был един, а не расколот на страны, в нем жили племена. И у каждого племени был свой целитель, шаман. Мало кто из них обладал настоящими способностями, но одна женщина, Гита, отличалась от других. Она была сильной, доброй и милосердной. Она лечила больных и раненых как из своего племени, так и из других племен. Это очень не нравилось вождю, Астеру, который запретил людям из других племен приходить к Гите без его ведома. Он сделал ее настоящей пленницей деревни. Но Гита хотела лечить всех, и, договорившись с раненым воином из своего племени, воином по имени Каллор, она сбежала. Каллор и Гита поселились в пещере далеко от деревни. Гита лечила всех, кто к ней приходил, Каллор охотился и защищал Гиту. Они любили друг друга, и у них родились дети, две дочки-близняшки, которых назвали Ева и Дон. Гита учила обеих ведовству, а в день 17-летия дала каждой по 3 подарка и свою кровь. Они должны были стать могущественными колдуньями. Тем временем старый вождь племени Гита заболел и послал ей весточку с просьбой вернуться в деревню и вылечить его. Гита хотела ему помочь, но Каллор не доверял Астеру и убедил ее послать вместо себя в деревню Еву, младшую дочь. Но Ева, маленькая, зловредная пакостница, не стала лечить Астера, а наложила на него заклятие и сбежала. Месяц, промучившись жестокой болью, Астер умер. Его сын Эш отомстил за отца, убив Каллора и взяв Гиту и Дон в плен. Но дальше в истории сказано, что сострадательный Дон полюбила Эша, и у них родилась дочь. Она и стала первой белой ведьмой на земле. А Ева продолжала скитаться от одного племени к другому. У нее тоже родилась дочь, которая стала первой черной ведьмой. Я спросил Селию, а вы вот в это верите? Это наша история, написанная белыми ведьмами. Черные ведьмы и сегодня насмехаются над белыми за то, что те живут в общинах фейнов и притворяются людьми. По их мнению, белые ведьмы измельчали, стали похожи на фейнов. Теперь, чтобы убить, им нужен пистолет, а чтобы поговорить с кем-то на расстоянии — телефон. Белые ведьмы ненавидят черных за их безрассудство и анархизм. Они и с фейнами жить не могут, и свои общины устраивать не хотят. Если черные женятся, то это ненадолго. Их браки обычно плохо заканчиваются. Живут они чаще всего в одиночку, ненавидят фейнов и их технологии, и у них всегда сильный дар. Говорить со мной о женской линии моего родства Селия не пожелала, но имена дедов и прадедов она мне все же назвала. Список получился впечатляющий и в то же время тоскливый. Все они были могущественными черными колдунами, и ни один из них не умер в своей постели, дожив до глубокой старости. Мой прапрадед Массимо совершил самоубийство, так что можно считать, что белые ведьмы тут ни при чем, но в остальном тенденция прослеживается ясная. Аксель Эдж, отец Маркуса, умер в тюремной камере в здании совета, не выдержав наказания. Массимо Эдж, отец Акселя, совершил самоубийство в тюрьме совета. Максимилиан Эдж, отец Массимо, умер в тюрьме совета, не выдержав наказания. Кастор Эдж, отец Максимилиана, умер в тюрьме совета, не выдержав наказания. Лео Эдж, отец Кастора, умер в тюрьме совета, не выдержав наказания. Дариус Эдж, отец Лео, умер в тюрьме совета, не выдержав наказания. Селия говорит, что с Дариусом не все ясно, так как дело было во времена становления Совета Белых Ведьм как официальной организации, а до того момента записи скудны и отрывочны. Но, судя по устным рассказам, еще несколько поколений моих родственников к списку можно добавить смело. Гонт Эдж, отец Дариуса, убит охотниками в Уэльсе. Титус Эдж, отец Гонта, убит охотниками в лесу где-то в Британии. Хэрроу Эдж, отец Титуса, убит охотниками где-то в Европе. Я спросил у Селия, неужели никто из моих предков не жил долго и счастливо? Кое-кто дожил лет до 50. Счастливы или нет, не знаю. Так стоит ли удивляться тому, что мой отец немного перестраховывается? А я, когда думаю о своих предках, вспоминаю о том, сколько боли и страданий они вытерпели, и не могу понять, за что. Просто не понимаю, с какой целью меня самого держат в клетке. Я не хочу жить в клетке, я не хочу в ней умереть, я не хочу, чтобы меня мучили, и не хочу убивать своего отца. Ничего этого я не хочу, только жизнь не меняется к лучшему. Интересно, если у меня будет когда-нибудь сын, какое будущее ждет его? Может, и я поступлю, как Маркус, просто брошу его и буду надеяться, что без меня ему повезет больше? Посмотрите на меня, вот он я, сижу в кандалах, в клетке, и нет у меня ни малейшей надежды на лучшую жизнь. Но, несмотря на все страдания, жестокость и боль, я все же думаю, что и мои предки хотя бы временами бывали счастливы. Мне кажется, что я могу быть счастлив, значит, могли быть счастливы и они. По крайней мере, я очень на это надеюсь, потому что если уж мне суждено умереть в клетке, то я хочу сначала кое-что получить. И тогда я вспоминаю Аррона и Анну Лизу и Уэльс, и что я чувствую, когда бегу, и каждый, абсолютно каждый глоток воздуха кажется мне столь важным, драгоценным и дарующим надежду.